включая Хотинский гарнизон почти целиком. С русской стороны приняло участие в сражении 33 823 человека регулярных войск и 8 тысяч нерегулярных. Турки располагались 70 орудиями, русские же имели 250 полковых и полевых орудий. Миних, решивший атаковать неприятельские лагеря через его левый фланг, употребил сначала воинскую стратагему и сделал вид, что русские войска якобы неприятельский ретрашемент атаковать хотели. Чтобы скрыть от неприятеля направление главного удара, Миних двинул своего центра через Шуланец отряд подполковника Густава Бирона, 9 тысяч человек при двух полковых орудиях и бригаду полевой артиллерии. Турки, приняв это движение за фронтовое наступление всей русской армии, начали стягивать свои силы перед своим лагерем и укреплять его новыми окопами. Отряд Густава Бирона медленно продвигался по направлению к турецкому лагерю под прикрытием полевой артиллерии, перешедший с ним Шуланец. Тот же Шуланец, изгибающийся слева от него, к северо-западу, прикрывал его от возможной атаки конницы Колчак-Паши. В час дня Густав Бирон начал отступать и переправляться обратно за реку. Вели-Паша решил, что Миних убедился в невозможности атаки и что победа уже намечается для турок. Колчак-Паша дал об этом знать в Хотин. Но, как пишет Галим в своей книге «Жизнь графа Миниха», после этой радостной вести Колчаку самому скоро пришлось принести в Хотин другую, весьма фатальную. Одновременно с отступлением Густава Бирона правое каре русской армии под командой Карла Бирона двинулось на восток по направлению к деревне Долины. Артиллерия развернулась на высоте ближе к долинам для поддержки наступавших. Одновременно саперные части исполнили блестящие действия фашинами, шанс коробами, досками, ветками. Они смогли укрепить переход через болотце у реки и навести 27 мостов через реку. Вся армия начала быстро переправляться и развертываться на левом берегу Шуленца. Авангард Карла Бирона, гвардия Густава Бирона, корде-баталия Румянцева, левое каре Левендаль. Быстро перетащив артиллерию, русские начали покрывать своим огнем турецкую пехоту и самый лагерь главнокомандующего, сбивая одновременно батареи, которые турки пытались поставить для защиты своего левого фланга. Несмотря на непрерывное нападение турок, русская пехота прорвалась к лагерю Вели-Паши. В 5 часов дня 13 тысяч пеших янычаров двумя колоннами пошли в контратаку. В записках Семена Порошина, гувернера Павла I, упомянут, что 17 декабря 1764 года у Павла Петровича, тогда еще наследника, обедал дежурный майор Любим Артем Чилищев, участник Ставучанского боя, случившегося 25 лет до того. Порошин пишет, еще сказывал тут Любим Артемич о порядке, каким образом они маршировали во время турецких конных походов и как атакуют турки. Янычары их, как известно, во время боя весьма легко одеты, туфли на босу ногу, и в одних камзольцах наступают бегом колонную, которая спереди фруту малого, а что далее взад, то шире, имеет фигуру трапеции. Все современники пишут, что выдержать первый натиск турок очень трудно, и что их атаки холодным оружием были страшны. Янычары бросались на противника с дикими криками и в состоянии исступления, доходящего до безумия. Но если такую атаку удавалось остановить, нанося атакующим сильные потери, то деморализация наступала очень быстро, и уцелевших было очень трудно и даже невозможно снова собрать и повести в новую атаку. Так оно и случилось при ставучанах с пешими янычарами. Русский артиллерийский огонь, очень быстро выдвинутых на новые позиции батареи, косил их ряды. Замешательство начало превращаться в отступление. Тогда Колчак-Паша двинул свою тяжелую конницу в атаку на арьергард Левендаля и на левый фланг корде-баталии Румянцева. Манштейн и граф Эрнст Миних, сын фельдмаршала, описали и эту последнюю фазу боя. Колчак повел сам 10 тысяч отборных всадников сэрден Гечетов. Барон тот говорит, что так называли турки-волонтеров, намеренных или победить, или умереть. Скептический барон, однако, добавляет, что ни того, ни другого никогда с ними не случается. Победить турецкой конниц под Ставучанами не пришлось, но погибло людей довольно много. Скача широким фронтом на русских, янычары наткнулись на особые рогатки против конной атаки, которыми успели оборониться русские. Надо было 6 солдат, чтобы переносить каждую рогатку. Они требовали колоссального обоза, чтобы следовать за армией во время похода. Имених вез с собой множество этих рогаток на многочисленных подводах. Но именно эти рогатки и оказали гибельное препятствие для турецкой конницы. Натыкаясь на них, лошади падали. Всадники, которым удалось сдержать коня, вносили расстройство в ряды идущих за ними товарищей. Под ружейным огнем, под ядрами русских пушек, теряя людей, турки не смогли врезаться в русские ряды, и уже было видно, что на высотах, защищающих Хатин, отступление главных пехотных сил превращалось в бегство. Вели-паша, бросив свой лагерь, отступал тоже, но не на Хатин, а влево, к Днестру и Бендеру. За ним последовали оставшиеся янычары, а также и те войска, которые были выделены из Хатинского гарнизона и участвовали в сражении.